Глава 19. Проводник сидел на корнях дерева у ярко горящего огня и поджидал. Он, правда, сам толком не знал, чего дожидается. Наверное, рассвета. Но уж не Шефера это точно. Детектива он не дождется. В лучшем случае до него донесется вопль, но и на это он не слишком надеялся. Он снова и снова оглядывал лагерь. Его руки нервно шарили по карманам и проверяли ремень, чтобы еще раз убедиться, что на нем нет не только оружия, но и ничего, что можно было бы принять за оружие. Если он останется безоружным, ему, возможно, удастся выбраться из этой передряги невредимым. Создание, что погубило 8 лет назад целый отряд, пощадило бывшую с ними женщину, которая не была вооружена. И проводнику не раз говорили, что единственное, что спасло Салвати, того нью-йоркского полицейского, который остался в живых, когда все бывшие рядом с ним были убиты, его безоружность. Так что вооружаться проводник не слишком хотел. Он не прикоснулся даже к карманному ножу, так что разжечь костер оказалось довольно трудно. Но с этим он, слава богу, сумел справиться. Он продолжал заботиться о костре со всей доступной ему тщательностью. В случае необходимости пылающая головня может превратиться не в такое уж и плохое оружие. Он догадывался, что в мешке Шефера оружия было более чем достаточно, но у него были веские причины не притрагиваться к нему. Проводник ни за что не согласился бы осмотреть вещмешок Шефера или даже прикоснуться к боеприпасам, не говоря уже о том, чтобы что-нибудь стянуть. Конечно, если ягуар или змея нападут на него, ему придется защищаться голыми руками, но иметь при себе винтовку слишком рискованно. Из непроглядной тьмы донесся шорох потревоженной листвы. Проводник настороженно огляделся. К костру приближалось какое-то существо. Оно двигалось вертикально, мелькая темной тенью в редких бликах лунного света. Проводник похолодел. Существо приближалось стремительно и легко. Последний шаг и... У проводника отвисла челюсть. Детектив Шефер живой и невредимый. «Дьявольщина! Да ты не как живой!» — воскликнул потрясенный проводник. Он увидел взведенный пистолет Шефера, и это поразило его еще больше. Шефер остался жив, хоть и был вооружен. А как же насчет... То есть я хочу сказать, единственно возможное объяснение невероятного спасения Шефера отпадало. «Бог ты мой!» — только и смог вымолвить проводник. Он подскочил, когда Шефер, небрежно отбросив оружие прочь, тяжело опустился на землю у дерева. «Ой!» — утомленно проговорил он. «Мне это кажется, или твой английский действительно внезапно улучшился?» «Можешь смеяться сколько угодно», — отозвался проводник, откидывая кожаный клапан одной из сидельных сумок и выдвигая телескопическую антенну. «Господи, просто не верится». Развалившись поудобнее, Шефер забавлялся, наблюдая, как проводник трясущимися руками пытается настроить рацию. Из вьючной сумки слышались треск и завывание помех, и, наконец, механический голос произнес. «Говорит Капа, Альфа, прием». Проводник взял микрофон и внятно проговорил. «Капа, Альфа, говорит девятая ловушка, соедините меня с компанией, немедленно!» Он ожидал, глядя во все глаза на Шефера. «Ты действительно прикончил его?» – спросил он тихо. «Ты убил его?» Шефер улыбнулся и кивнул. «Сейчас, – думал Шефер, – он, наверное, начнет задавать вопросы. Пожалуй, захочет узнать, что произошло, кем было то создание, которое я убил, какова судьба дачи и все такое прочее. А может и нет. Да и черт с ним. Он настиг тварь, он ее убил, и не будет больше ободранных тел, подвешенных к стропилам в Нью-Йорке». Где-то на побережье радист доложил генералу Филлипсу. «Сэр, я получил сигнал от девятой ловушки. Он говорит, что хочет переговорить с вами». Филлипс безрадостно кивнул. Он ждал этого вызова. Он не хотел думать о том, что услышит. Принуждая себя, он пересек комнату и взял микрофон. «Говорит Филлипс», — устало сказал он. «Приготовьте то, что осталось от тела Шефера, к отправке в Штаты и...» В динамике затрещало. «Сэр, вы не поняли?» – послышался голос девятой ловушки. «Шефер жив! Он убил хищника! Повторяю, Шефер остался жив!» В джунглях, окруженный колеблющимся светом костра, Шифер широко улыбнулся и отдал своему проводнику насмешливый салют. Проводник стоял возле мирных мулов, вытаращив глаза на Шефера и сжимая микрофон в руке. «Боже праведный!» – прошептал Филлипс, побледнев. «Еще одно из этих созданий погибло!» В прошлый раз это был всего лишь небольшой инцидент, происшедший в джунглях. На этот раз речь шла не только об одиноком охотнике. Эти существа рассеялись по всему Нью-Йорку. Теперь может произойти все, что угодно. «Девятая, не прерывайте связь!» – приказал генерал. Он обернулся. «Перкинс! Соединитесь с Вашингтоном, пробивайтесь напрямую, боевая тревога. Я должен переговорить с президентом». Перкинс заторопился, выполняя приказания, а Филлипс попытался проанализировать случившееся. «Итак, еще одно существо погибло, но не было никакого взрыва. Дач рассказывал, что создание, которое он убил, погибая, сделало что-то с приспособлением, надетым на его левое запястье, в результате чего и произошел взрыв. Возможно, сейчас у него не хватило времени привести механизм в действие перед смертью. Таким образом, оно все еще лежит где-то тут в джунглях, со всеми своими неведомыми приспособлениями, только поджидая, когда его найдут». «Генерал», — окликнул его кто-то, — «у нас есть отчет от специалистов по анализу радарных сигналов. Они зафиксировали возмущение определенного рода». «Дьявол», — выругался Филлипс. Он посмотрел вниз на свои руки и обнаружил, что все еще держит окурок сигары. Затушив его, он с отвращением отшвырнул его прочь. «Может быть, это уже начало? Существа узнали о гибели собрата? Где они готовятся нанести ответный удар? И что произойдет, если Филлипс пошлет своих людей за трупом, не дожидаясь, пока пришельцы подберут своего павшего товарища? Оправдан ли такой риск?» «Президент, сэр», — раздался голос Перкинса. «Проклятие!» – отозвался Филлипс. «Вызовите ко мне офицера из службы наблюдения. Мне нужно с ними поговорить сразу же, как закончу разговор с президентом». Он снова взял трубку. «Сэр», – сказал он, – «боюсь, у меня плохие новости». Он в нескольких словах обрисовал ситуацию. Президент без сомнения уже был кратко информирован, и он без вопросов выслушал объяснение Филлипса. «Вы знаете положение вещей лучше, чем я, генерал», – сказал президент. «Я полагаюсь на вас в этом деле, но вы знаете мою позицию. Мы не можем позволить себе сражаться. Мы не можем в открытую выступить против хищников. Мне нравится уступать не больше, чем вам, но я не думаю, что это тот случай, когда можно настоять на своем. Дайте им то, что они хотят получить, чтобы сохранить их нейтралитет». «А тот мертвый?» «Я не обладаю нужной информацией, чтобы принимать решение по этому поводу, генерал. Делайте то, что вы сочтете наилучшим, но сведите риск до минимума. Мы делаем ставку на то, что не имеем права потерять». «Да, сэр». Когда связь прервалась, Филлипс уже просматривал бумаги. На очереди был рапорт офицера из службы наблюдения. Нечто вылетело из Нью-Йорка, и на этот раз его скорость была не какие-нибудь ничтожные 600 миль в час. Оно двигалось так быстро, что радар почти сразу же потерял его, отметив лишь, что оно направлялось на юг. «Они все покинули город?» – поинтересовался Филлипс. «Нет», – последовал неожиданно четкий ответ. «Большинство из них все еще в Нью-Йорке». Филлипс задумался. «Может, он все же сможет ввести с ними свою игру? Например, найдя кое-что, попробует использовать это в своих целях? Хищники никогда не шли ни на какой контакт, но, возможно, у них теперь есть шанс изменить положение. В джунглях лежит кое-что необходимое им. Может, желание совершить обмен вынудит их вступить в диалог? А если ему удастся склонить хищников к переговорам, есть вероятность того, что он уговорит их прекратить охоту в Нью-Йорке и не появляться в других американских городах. Этакий обмен на какие-нибудь их приборы. Конечно, все может вылиться в катастрофу. В отместку хищники могут все взорвать. Но это может оказаться и грандиозной возможностью, которая когда бы то ни было предоставлялась человечеству». «Подготовить отряд», – рявкнул он. «Вооружить всех только ножами. Мы начинаем поиски». Жесткая улыбка скользнула по его губам. Рука потянулась к очередной сигаре. «Пожалуй, два отряда», — добавил он, закуривая, и потянулся к рации, чтобы дать девятой ловушке новые инструкции.